Выслушав этот вариант истории, Ольга без расспросов примерно представила, как должна выглядеть версия противоположной стороны, которая отказался поведать Диего. Но яснее от этого не стало, и было совершенно непонятно, как в этом клубке противоречий должен разбираться король. Ее собственный могучий интеллект осилил только пару здравых соображений. Например, нажираться в стельку и распевать непристойные куплеты было вполне в духе маэстро Эль Драко. Хладнокровно оболгать кого-то? Нет. Набить морду, зарезать на поединке, на худой конец учинить непотребный скандал? Возможно. Но смолчать и отомстить по-хински – это не его стиль. Так мог бы поступить Шелар, но не Канта. Опять же, никто и не сомневается, что знаменитая мама – нехилое подспорье в карьере начинающего барда. Но слабо верится, что государственный деятель уровня министра совсем беспомощен в этом отношении, и его бедное чадо самосильно пробивалось на сцену. Ольгины здравые соображения ничего не прояснили в неприятной истории, только запутали все окончательно. И добейся она подробного рассказа от Кантора, расклад остался бы таким же. Компромиссного варианта, который мог бы объяснить произошедшее как недоразумение, где обе стороны частично правы, не существует в мире. Как бы там ни было с этим арестом, автору песни может быть только один. И если оба мистралийца на это претендуют, значит один из них врет. Нагло, бессовестно и подло. Вот ведь какая гадость получается. Один из двух главных мужчин ее жизни, которых она по-своему любила, считала славными ребятами и порядочными людьми, на самом деле подлец и сволочь. «Редкая сволочь, редкая!» — с чувством произнесла роковая блондинка Нита Гал, помешивая ложечкой в чашке и бросая короткие пристальные взгляды на заказчика. Брет, как ветеран келсийской компании, пользуется пыльцой мотылька, чтобы приманивать баб, где-то оторвал себе заклятие на доверие, прошлое сомнительнее некуда. Словом, твои догадки недалеки от истины. Все, что ты хотел знать о клиенте, я напишу подробно в отчете. Что же касается продолжения, боюсь, мне придется отказаться. Почему? А непременно нужна причина? Если причина только в том, что тебе неохота связываться с такой редкой сволочью за обычный гонорар, можно поторговаться. Если же такой ход невозможен в принципе, мне следует это знать. И причину тоже, чтобы я случайно не наделал глупостей. Невзирая на мистралийское происхождение, наниматель не производил впечатления человека, способного на глупости. Но заданный вопрос все же был вполне разумным и требовал ответа. «Даже такого законченного эгоиста я могу привязать к себе. Но для того, чтобы этот конкретный клиент бросил свою подружку, для него недостаточно влечения к другой женщине. Он эту девушку и так не любит. Она для него средство, орудие для достижения цели. Оптимальным вариантом в такой ситуации будет трахать меня на ее деньги, поэтому он будет за нее держаться. Спать с ним было вовсе не обязательно. Я же не прошу за это дополнительной премии», — с откровенной насмешкой отозвалась наемница. «Обычно я сама решаю, нужен секс или нет. В данном случае это позволило лучше узнать клиента. Они иногда такое несут в моменты страсти. А этот что? Этот?» Продемонстрировал во всей красе убогость своих представлений о счастье. Шикарный дом в Лютеции, вилла на Эгинском побережье, высшее общество, красивая дама рядом, кареты, наряды и прочий стандартный набор недалекого жлоба. А на самом деле, ну хоть бы на память чего-нибудь подарил. «Жаль», — очень серьезно заметил клиент, — «что он не подарил тебе что-то из Ольгиных драгоценностей. Забудь и даже не думай», — посоветовала Нита. «Уличать его в неверности бесполезно. Если бы ваша Ольга обнаружила пропажу своих украшений, клиент сказал бы, что я их украла. Или ты украл. Еще интереснее. И она бы ему поверила. Даже если она увидит нас вместе в постели, она все равно поверит в то, что он ей об этом наплетет. Заклятие на нем довольно мощное. Даже мне пришлось постоянно себе напоминать, где я нахожусь и чем занимаюсь, чтобы не расплыться и не начать ему всерьез сочувствовать. Уже не поверит. Ее от этого заклинания оградили, теперь она не станет подставлять уши под всякий бред. Ты уверен? А если он скажет, что ты заплатил мне денег, чтобы я его подставила? Это будет чистая правда, до которой к тому же несложно будет докопаться. Меня половина городской полиции в лицо знает. Лучше не рискуй. Если ее действительно вывели из-под действия заклинания, стоит просто подождать, пока она сама разберется, что к чему, и выгонит эту скотину. Это будет лучший вариант, все другие только навредят. Сам он девушку не бросит, даже если я попрошу. Более того, будет активно сопротивляться ее попыткам разорвать отношения. Но надо же ему где-то деньги брать. Оставит он ее только, когда использует полностью. Ну или когда найдет другой источник дохода. Поэтому я и отказываюсь работать дальше. Бесполезно.